Этот вечер из многих один, там, где время застыло навек. Над домами мерцает звезда, напиши, если видишь ее. Может быть, у чужого окна также плещется зимняя ночь. Дым над трубами тянется вверх, словно стылыми глыбами льда. Может быть, и не стоит писать, просто видеть, как движется ночь, как огромная черная линза над пространством потерянных душ. Этой ночью бы крылья мне, легкой тенью взметнуться бы ввысь, в ледяные покровы небес, в электрический иний снег. Так приходит таинственный сон, видишь там, где пылает звезда, на террасе из тонкого мрамора.